Глава 7. Нужно остановиться. Сворачивая на старую вырубку, крикнул Риэлт, когда они проскакали не меньше лиги. Не дожидаясь, пока муж привяжет всех лошадей, Ким соскочила с коня и бросилась к нему. Обхватила сзади за торс и, вжавшись лицом в рубашку, бурно зарыдала. «Ким!» Неловко повернулся Риэлт, стиснул ладонями плечи жены и, наклонившись к ее лицу, нежно забормотал слова утешения, снимая со щек губами соленую влагу. «Ну все уже. Самое главное, мы вместе. И Ольф с нами. Не плачь, я этого не вынесу». «Ты не понимаешь», — тяжело всхлипнула старавшаяся никогда не плакать Кимелия. «Ведь они могли нас всех убить. Там несколько магов из темного ковена. Они вас усыпили и привязали. Я думала, никого уже не отпустят. Адель должна завтра выйти замуж, я видела приказ короля. Но, по-моему, она не поняла пока, что это значит». «Вот как», — задумался на миг Риэлт. «Нам нужно срочно разбудить Ольва. Он в политике понимает намного лучше, чем я. Ты постой тут, я его отвяжу». «Подожди», — снова вцепилась в него Ким. «Они мне посоветовали доехать до деревни, тут недалеко». «Я слишком долго живу. Успел убедиться, что советов врага лучше никогда не слушать», — скептически хмыкнул Риэлт. «А другой дороги отсюда нет? Ты вроде изучала карту». «Кроме как через эту деревню, нет. Ты же помнишь, мы проезжали через мост. После него уже начались замковые земли». «Давай-ка заведем лошадей подальше в лес». Подумав несколько секунд, вынес решение Риэлт. «Мне кажется, эти дорога и мост сегодня не лучшее место для ночной прогулки». Инлин связал лошадей в цепочку, легко подсадил жену на первого коня, взял поводье и уверенно шагнул в густую тьму. «Пригнись пониже, тут ветки». Донесся его голос до ничего не видящей в этой мгле Кимели, и она послушно прижалась к лошадиной шее. Сам Риэлт, судя по резким поворотам и кратким замечаниям, прекрасно ориентировался в ночном лесу. Примерно через час, когда Кимели уже начал казаться, будто он так и будет вести их странный караван через лес до самого утра, Инлин наконец остановился. Привязал к чему-то лошадь Ким и прежде всего снял девушку с седла, хотя она и сама прекрасно могла спрыгнуть. Не отпуская наземь, несколько секунд жарко целовал жену, словно только теперь осознав, что этот вечер мог стать для них последним. Потом, с сожалением вдохнув, отнес ее к стволу огромного дерева, накрывшего своими ветвями целую поляну, и усадил поудобнее. «Посиди здесь, пока я всех отвяжу», — шепнул, исчезая в темноте. Ким согласно кивнула, уже точно зная, что сидеть тут не будет, так как ей нужно прогуляться. Но не говорит же об этом мужчине. Конечно, они уже женаты, но ведь есть правила, которые не так просто переступить. Тем более, раз он так спокоен, значит, тут совершенно безопасно. «Ким, больше никогда так не делай». Риэлт поймал ее через несколько шагов. «Но почему ты не сказала мне? Я бы сам отнес тебя куда нужно». «Что я, маленькая?» Смущенно отвернула лицо Кимелия. «И вообще?» «Ты не права. Я не мастер говорить красивые слова. Да ты уже знаешь. Но я слишком долго тебя ждал. Искал. Именно тебя и никого другого. Я сегодня очень ясно это понял. И не могу теперь потерять из-за глупого стеснения. Да и вообще, нет ничего особенного в том, чтобы проводить тебя в кустике и покараулить. Разве ты забыла, как мы всегда караулили наемниц, когда везли в место встречи? Вот подходящее место. Я ухожу, не волнуйся. Но буду неподалеку. Крикни, когда нужно будет тебя забрать». Кимелия не знала, смеяться или сердиться. Но такая простая забота и желание ее защитить трогали до глубины души. Да и в том, что не ее нынешнее личико было причиной такого внимания, воительница была уверена. Наоборот, Риэлт воспринял ее преображение очень настороженно. Наверное, боялся, что, почувствовав себя красивой, Ким начнет кокетничать и заигрывать со всеми подряд. как некоторые из наемниц, которых инлинские маги подлечили и сделали более симпатичными в компенсацию за проведенное в кармане время. Но и учитывая, что именно им предстояло в скором будущем стать первыми жительницами и хозяйками строящегося города. А вот Ким посмотрела в зеркало на свое изменившееся отражение, довольно хмыкнула и забыла о нем напрочь, как об очередной преодоленной ступеньке в борьбе с судьбой. «Может, их чем-нибудь напоить?» — неуверенно предложила девушка, когда последний спящий спутник был отвязан и уложен неподалеку от нее. «Сейчас я схожу за водой, река тут рядом под обрывом». Расстилая между корней одеяло и пересаживая туда жену, сообщил Риалт. «А у нас же там были фляжки с соком и квасом». Вспомнила Кимелия, решив больше не спорить против такого обращения с собой. Ведь если вдуматься, он совершенно прав. Она почти ничего не видит в этой темноте и может легко оступиться и упасть. Мало у них проблем, так прибавится еще одна. К тому же, понаблюдав за освоившимися в чужом мире инлинками, Ким была просто потрясена их уверенностью, что мужчины только для того и существуют, дабы заботиться о женщинах и обеспечивать всем необходимым. О тех днях, когда им пришлось помогать мужчинам копать траншеи для своего собственного спасения, все инлинки вспоминали с неподдельным ужасом. Не о страшных дголах, собиравшихся сделать их мужей и сыновей рабами, не о голоде и безысходности, а о том, как они своими нежными ручками таскали наверх куски глины. «Я собираюсь вылить их пойло и хорошенько помыть посуду. И всю еду тоже выброшу», — категорично заявил Инлин. «Придется немного потерпеть. Зато ничего отравленного или зачарованного точно не съедим. А для тебя я сорвал несколько диких яблок. Вот, погрызи пока». Еще раз, неслышно обойдя вокруг выбранную для стоянки полянку, Риалт убедился, что никого и ничего опасного вокруг нет, и отправился за водой. А через несколько минут завозился кто-то из спящих, видящихся Кимелии только темными кучками. Она хотела было спросить, кто, но шорох уже стих. А еще через минуту одна из кучек вдруг резко вскочила и опрометью бросилась прочь. «Риалт!» Отчаянно закричала девушка, понимая, что самой ей в такой тьме за бегущим не угнаться. Что случилось? Встревоженный муж остановился рядом с ней только на секунду, а уже в следующий миг сунул Ким в руки две фляги с водой и исчез. Только легкий ветерок скользнул по щеке. «Кто же это убежал?» Пыталась сообразить Ким, прислушиваясь к звукам ночного леса. «Определенно кто-то из инлинов». Мартина Риалт догнал бы в три счета. А вот с соотечественником у них силы одинаковые. Значит, будут бегать, пока не удастся объясниться. Она облокотилась на толстый корень и приготовилась ждать, одновременно чутко прислушиваясь к дыханию спящих. Ведь если проснулся один, значит, вскоре проснутся и остальные. Но время шло, и ничего не происходило. Не возвращался Риалт, и не просыпались спутники. Прохладный порыв ветра принес запах речной тины, напомнив Ким рассказы про русалок и болотниц, и о том, что больше всего они любят ловить именно мужчин, особенно молодых и красивых. А Риалт, по мнению Ким, был очень красив, значит, попадал в ту категорию, за которой эта нечисть охотится с особым рвением. Ким живо представила, как ее любимого мужа, нежно обняв, уводит в темную воду зеленоволосая красавица, и невольно всхлипнула. «Что случилось?» — спросил поблизости мужской голос, и девушка вздрогнула от неожиданности. Но тут же сообразила, что это Аливагис, и что он тоже может сейчас убежать. Подхватилась со своего места и ринулась на зашевелившийся холмик, собираясь удержать его во что бы то ни стало, до тех пор, пока она сумеет объяснить принцу, как они тут оказались. Но запнулась о невидимый в темноте корень и помчалась навстречу земле, с ужасом размахивая руками в попытке хоть за что-нибудь уцепиться. Однако до земли так и не долетела. Ловкие руки четвертого подхватили девушку и поставили на ноги, бережно придерживая за плечи, в ожидании, пока она немного отдышится. «И чем вы тут занимаетесь?» Обида и горечь, зазвеневшие в голосе неизвестно откуда появившегося Риалдриса, пронзили Ким как стрелой. Риалт. Рванулась было к мужу Ким, но сильные руки Альвагиса еще крепче стиснули ее плечи. «Подожди, Ким, я хочу узнать, как следует понимать его вопрос». Таких стальных ноток в голосе четвертого она еще никогда не слышала. «Только так, как слышал». Словно не почувствовав ярости в словах названного брата, Риалт развернулся и бросился прочь. Но тот, кого он так долго ловил среди бурелома, молниеносно подставил ножку, а когда Риалт споткнулся, еще и добавил легкий тычок в спину. Шестой, почувствовав, что падает, ловко кувыркнулся через голову, но четвертый был уже рядом и успел навалиться на родственника, не давая ему подняться. Через мгновение они вдвоем с Майзом крепко держали вырывающегося Риалда. Аким растерянно стояла рядом с зашевелившимся Мартином и пыталась хоть что-то понять в мелькании темных теней. «Где мы?» — сонно спросил телохранитель, садясь на одеяле. «Где-то в лесу». Безжизненно выдохнула Кимели, чувствуя, как рассыпается в прах все ее такое долгожданное и так трудно доставшееся женское счастье. И каким же недолгим оно было. Она только начала верить в справедливость судьбы, выдавшей ей за долгие годы обид и терпения этот волшебный дар. «А где все остальные?» — встревожился Мартин, пытаясь подняться и безуспешно всматриваясь в непроглядную темень. «Сиди, где сидишь!» Вмиг очнувшись от тяжких мыслей, яростно рявкнула на него Ким, забыв от горя, что телохранитель принцессы еще ничего не знает. «Вот же дурная привычка, как проснуться, так бежать!» «А почему мы спали?» Чувствуя, как притих под их телами шестой, решился, наконец, задать главный вопрос Ольф, хотя уже понимал, что ничего хорошего он не услышит. «Разве она еще не успела тебе объяснить?» В голосе Риалда, хоть и не убавилось горечи, но уже едва заметно проскользнуло сомнение. «Когда бы я успел?» Так же горько буркнула Ким. «Если он только проснулся». «Ким», — строго оборвал ее Альвагис, — «никогда не смей оправдываться. Оправдываются только виновные. А если он считает, что мне нельзя доверять, то вам придется вернуться в Изагор. Раз он видит во мне подлеца, то и я не могу ему больше верить. Ведь доверие — это обязательно взаимное чувство, в отличие от любви». «Так ты же не знаешь», — вспомнила про их беды воительница. «Теперь нам всем придется возвращаться. Да или утром выходит замуж». «Что?» — охнул Мартин, а Риалт почувствовал, как безжизненно замерли крепко держащие его руки. А потом четвертый как-то неловко поднялся с вытоптанной травы и, пошатываясь, шагнул в сторону обрыва. Теперь уже Риалт с Майзом ринулись вслед, но принц только сухо отстранил их руки, протянутые удержать от беды. «Не волнуйтесь, я не собираюсь прыгать вниз». Холодно усмехнулся Альвагис, не поворачиваясь к спутникам, чтоб не заметили блеснувших дорожек на щеках. «Я понимаю, что вы все еще плохо знаете Лорадель», — тяжело проговорил Мартин, — «потому и считаете легкомысленной. А я ее вырастил как родную дочь. И точно знаю, по своей воле вот так внезапно, ни с того ни с сего, она бы никогда замуж не пошла». «Какая еще к свиньям своя воля?» — расстроенно закричала Кимелия, сообразив, что от недостатка информации они уже напридумывали себе неизвестно чего. «Если ей принесли приказ короля, темные маги эти, которые всех вас усыпили, а меня обманом в комнате заперли, и на окне дубовые ставни вот такой замок. А потом он пришел и говорит: у меня деловое предложение». «Что?» — шагнул назад четвертый. «Ким, расскажи все по порядку». «Ким». До Риалда наконец дошло, что он натворил, но время просить прощения было безвозвратно упущено. Двое инлинов метнулись к девушке и застыли в ожидании ее рассказа, а телохранитель вообще придвинулся вплотную, пытаясь в темноте рассмотреть едва белеющее лицо. «Этот граф, он вел ее под ручку и все болтал, как заведенный. Мол, сейчас умоетесь и в столовую. Адель говорит, мы в своих комнатах будем кушать, и пусть фрейлина мне поможет платье снять. Он дверь открывает и говорит: это ваши покои. Ну, я первой вошла, посмотреть, все ли там безопасно. А он сразу дверь захлопнул и засов закрыл. И окно тоже заперто, и ничего не слышно. Это я потом поняла, что маги заклятия наложили. Заговор. Все заранее просчитали. Мрачно кивнул четвертый. Рассказывай дальше. А когда Кемелия, старательно припоминая подробности и интонации, рассказала все до тех пор, как они выехали за ворота, и у нее появилась надежда на спасение, Альвагиз взял ее руку и осторожно приложил к губам. «Спасибо, Ким. Мы твои должники. Впрочем, уже не первый раз. Садись, отдыхай». Спохватился принц, только сейчас, заметив, что девушка так и стоит на том же месте, где он ее поставил. «Я не так хорошо вижу в темноте, как вы». С невольной печалью вздохнула Ким, горько жалея о таком прекрасном недавнем счастье, когда через все канавки и корни ее носили любимые руки. Четверо мужчин одновременно шагнули ей на помощь, но первым оказался все-таки Риалт, успевший за время ее рассказа сотню раз казнить себя и сотню раз воскреснуть с новой надеждой на прощение Кемелии. Но вот почему при виде обнимающего его жену принца ему сразу подумалось самое плохое? Почему полыхнуло в груди такой ярой ненавистью и болью, что на миг даже потемнело в глазах? Ведь он никогда даже не подозревал, что способен на такое глупое варварское чувство, как ревность. Наоборот, презрительно осуждал его проявление. Живо вспомнилось, как однажды весной, заехав по пути за обозом на ночевку в деревню, они увидели обезумевшего мужика, яростно крушившего топором все подряд в собственном подворье. Не понимая соседей, с нездоровым любопытством наблюдавших за сумасшедшим из-за заборов, бросились во двор и скрутили буяна. И он вроде пришел в себя, даже пустил их на постой и сварил мясо. Но есть не стал, а принялся за уборку. Казался совершенно спокойным и все время был у них на виду, но внезапно исчез. Искали его недолго, но когда нашли, он уже успел задохнуться в петле, которую приладил в темном чуланчике. Соседи, призванные на похороны, пояснили, что во всем виновата жена, сбежавшая вчера с заезжим купцом. Вот этого Риалт тогда никак не мог понять. Как можно так себя вести, если женщина разлюбила и ушла? Ну, понятно, что неприятно и обидно, но ведь не смертельно. И к тому же в этом мире из-за частых войн и волнений намного больше женщин, чем мужчин. И всегда можно найти более молодую и красивую. Но только теперь Риалт со всей полнотой осознал, какую острую боль испытывал тогда брошенный мужик, и мысленно попросил у давно почившего прощения за все презрение и злость, которые чувствовал к нему в тот день. Вполне понимая, насколько похожи они оказались внутренне, несмотря на разницу породивших их миров. Но не собираясь больше никогда давать волю этой похожести, особенно желанию любой ценой вернуть свою любимую. Ведь она тоже имеет право на любовь и на выбор. И если сейчас скажет «нет», значит, он покорно примет ее решение. Однако это вовсе не означает, будто он перестанет ее любить. Нет. Эта радость и боль теперь навсегда поселились в его сердце. И Риалт этому несказанно рад. Потому что сотни лет жил, даже не подозревая о нежности и страсти, таившихся в собственной душе, и расцветивших весь этот неприветливый мир в новые яркие цвета. Ким. Она скорее угадала, чем услышала в тихом шепоте его боль и надежду, и, качнувшись в ту сторону, сразу ощутила на своих плечах тепло родных рук, мгновенно крепко обнявших ее в стремлении удержать, уберечь, оградить от всех опасностей враждебного мира и нежным поглаживанием ладони попросить прощения за недавнюю боль. И неправда, будто любящим сердцам для примирения нужны какие-то слова, нет. Достаточно простого прикосновения, если в нем соединилась вся нежность и любовь Вселенной. «Нам нужна информация», — оглянувшись на застывших в тесном объятии молодоженов, сообщил Ольф. «И я не знаю иного способа ее достать, кроме разведки. Придется лететь». «В замок лучше не соваться», — сразу откликнулся Мартин. «Знаю я этих темных. Они меньше, чем по четверо, на такие дела не отправляются. Наслушался про них за годы, что служу во дворце. Для вас ведь не секрет, что у нас есть своя гильдия. Не секрет, усмехнулся Ольф. Да и какие могут быть секреты, если он сам уже 300 лет и является главой этой гильдии? Но до сих пор всегда считал ее лишь удобным способом получения нужных сведений. И превыше всего ставил интересы и тайны собственного народа, а не возглавляемой им гильдии наемников и телохранителей. И уж точно не ее членов. А вот теперь, пожалуй, пришло время всерьез заняться собственноручно созданной организацией. Так вот, многие телохранители, кому повезло в живых остаться, конечно, рассказывали кое-что про методы магов. И я думаю, отпуская вас, они точно знали, что смогут себя защитить в случае нападения Фэй. Или просто разведки. Но я понял и другое. Жениха пока в замке нет. Значит, он едет? Ты правильно соображаешь. Уловив его мысль, кивнул принц. И у меня, кажется, появилась одна идея. Почему ты считаешь, что мы имеем право вмешиваться в семейные дела короля? Отвернувшись, чтобы не видеть глаз брата, Дьерджис смотрел в ночную мглу за окном. «Ольф, я тебя очень понимаю, но поверь, если мы поссоримся сейчас с Медерием, нам будет очень трудно построить собственное государство. Сам знаешь, земли королевства прилегают к нашим с двух сторон. С третьей стороны горы, а чтобы добраться до Таргила, нужно неделю тащиться по пустошам. Да ты же там ходил». Ну, допустим, даже если мы отобьем принцессу у магов, то куда денем ее потом? Увести в Ирнеин, значит, война. Да и не собиралась она там жить. Те из девушек, кто хотел, сами остались. Причем, учти, война будет и с королем, и с темными магами. И даже с Таргилом, если окажется, что именно за ханского наследника Мидери собирается выдать Дель. У таргильского наследника уже есть две жены. Вспомнив коротконогого, задиристого, смуглокожего крепыша с шапкой вьющихся черных волос, возразил Альвагис, начиная понимать, как зря он сюда пришел. Разумеется, Дьерджис прав, и ничего из этой затеи не получится. Тем более никто их не подряжал спасать принцессу от очередного жениха. И сама она никаких видимых возражений против свадьбы не выказала. Да и король, несомненно, не обрадуется их вмешательству в свои политические интриги. Жаль теперь лишь зря использованного в первый же день портального камня, выданного ему магами на самый крайний случай. Ведь за один день их успели изготовить всего несколько штук. Несмотря на помощь Ниля, открывшего Инлинам тайные заклинания. По требованию Дисси, разумеется, и хотя очень сердит был верховный маг эльфов, но Инлины, глядя на него, мрачнели еще больше, представляя, чем придется расплачиваться их королеве за такую важную тайну. Даже маги запретного темного клана, или, как они сами себя звали, Ковен, не умели перемещаться дальше, чем на несколько локтей. И только эльфийским магистрам было доступно искусство мгновенного перемещения в любую точку, где они хоть раз побывали, или где находится их портальный камень. Про себя принц теперь даже не думал. Все его робкие надежды и наивные планы сгорели в один миг. И то, что таилось под толстым слоем пепла, лучше было не ворошить. Слишком больно обжигали эти оставшиеся на дне сердца угольки. «Отец, мы не помешаем». Резко обернувшись, главный советник ошеломленно смотрел, как в комнату, вовсе не дожидаясь его разрешения, спокойно входит Сэм с Бинни, Кайтадис с Вареной и Шемирл с Инсойрисом. И спокойно рассаживаются на кровати и стульях. Похоже, зря он не настоял, чтобы сын с женой ушли в Ирнеин еще вечером, подосадовал Дьерджис. Отлично сообразивший, кому он обязан такому нашествию неурочных гостей. А преодолев вспыхнувшее недовольство и разглядев, как одеты пришедшие, внезапно осознал простую истину. Они для себя уже все решили. С ошеломляющей ясностью, понимая, насколько бесполезны все его доводы, и пришедшие все равно настоят на своем. Второй тяжело вздохнул и тихо поинтересовался. уже ни на что не надеясь. «Вы хорошо понимаете, во что втягиваете Изагор?» «Пока ни во что», — упрямо качнул головой Саидригес. «Но у нас есть одна идея». «У всех идеи и планы», — возмущенно фыркнул Дьерджес. «А расхлебывать последствия придется ему. Еще неизвестно, как отреагирует отец, когда вернется от эльфов. А уж предсказать, что скажет Дисси, вообще невозможно». «Дисси никогда бы не оставила никого из нас в беде», — обрушила на его голову непререкаемый с ее точки зрения довод Бинни и упрямо уставилась на свекра невероятными серыми глазами в желтых искрах. «Хорошо, выкладывайте ваши замыслы». Садясь к столу и кладя перед собой чистый свиток, хмуро согласился второй, твердо решив разгромить в пух и прах их план, если найдет в нем хоть малейший недостаток. Бинни. В последнюю минуту сомнения навалились на Сэма с новой силой. Может, все-таки пойду я? Ты будешь на шухере, мы же договорились. Оправляя оборки на юбке, отмахнулась жена. Да не лезь вперед без сигнала, а то все испортишь. Ты обещала не разговаривать на жаргоне. Дома не буду, примирительно кивнула Бинни. А сейчас я вхожу в роль. Пора. Пришел издалека условный сигнал, и они услышали его одновременно. Серьга, связанная с заклинанием с магическим свитком, висела теперь и в ухе Бинни. «Осторожнее», — успел шепнуть Сэм, а легкая фигурка уже выскочила на дорогу и понеслась в сторону моста с такой скоростью, словно за ней вправду кто-то гнался. Едва выскочила из-за поворота, как дозорный бандитов неуклюжим кукуканьем подал сообщникам условный знак. Несколько бандитов лениво поднялись с нагретых лежаков и потопали к дороге, проклиная психа, кукующего на одинокого путника, когда приказано было ждать группу всадников. Причем вовсе не со стороны села. Остальные в ожидании приказа главаря кое-как забрасывали дерном остатки костра, по которому их и обнаружили несколько часов назад Риалт и Майс, когда возвращались к стоянке после беготни по лесу. А бандиты заметно оживились, разглядев в предрассветных сумерках, кого к ним несет. Седьмого, неслышно мчащегося вровень с женой по придорожным кустам, передернуло от похоти и грязи выплеснувшихся на него бандитских эмоций. Если бы он мог знать заранее, никогда бы не отпустил ее в лапы этих зверей. «Стой, киска!» — заступил Бинни дорогу, выскочивший, словно из-под земли разбойник. «А скажи-ка нам, куда это ты направилась?» Несколько темных фигур поднялись с другой стороны дороги, намереваясь перекрыть девушке все попытки к бегству. «Расскажу, да не тебе, козлу!» Сердито рявкнула Бинни и прибавила еще несколько слов, из которых Сэм знал только три, и те считал жутко неприличными. «Мне нужен кривой Шет, да побыстрее!» «Ну я Шет!» Двинулся к Бинни один из бандитов и попытался ухватить ее за руку. И в ту же секунду с воем и руганью отскочил от нее, держась обеими руками за лицо. Сам отключил волну острой боли, исходящей от негодяя, и довольно ухмыльнулся. Даже если бы он не слышал его предыдущих эмоций, все равно не стал бы жалеть бандита. А уж после его грязных мыслей жалость не возникла и подавно. Слишком часто встречались инлинам подобные типы на дорогах королевства. И эти мерзавцы не жалели никого из тех, кто не мог постоять за себя. «Теперь ты действительно кривой, хотя и не Шет», — хладнокровно сообщила Бинни и ядовито поинтересовалась. «Больше никто не желает стать похожим на главаря. Только учтите, трактирщик Маккей мне его очень хорошо описал, и ошибиться я не могу». «Убейте эту гадину!» — выл полуослепший бандит. «Вы что, не видите, что со мной сделало это?» Острый нож вошел ему в спину по рукоятку. И негодяй рухнул ничком, не успев закончить грязное словцо. «Что это за базар вы тут устроили?» Вытирая нож об одежду мертвеца, с угрозой поинтересовался здоровенный мужик с поблескивающим в правой глазнице огромным алым драгоценным камнем. «Убрать его немедля, а это кто такая?» «У Макея табачок заплесневел». Не ожидая их оправдания, бойко сообщила Бинни. «Велел передать, что неверно тебе птички насвистели. Не с той стороны ты и коровок ждешь. Они сейчас в его трактире завтракают. Он задержит, сколько сможет. Но долго не обещает. И еще велел передать, что ему за стук пару кусков положено. Больно коровки жирные. Со мной передашь, а о чем ты просил, он уже приготовил. Да, и еще. Барри с охраной едут. Но охране он сыпанет чего не то в похлебку. Да и немного их. А ты кто такая? Не видал я раньше. Уже поверив, просто для порядка спросил Шет, прикидывая, как по-быстрому перестроить засаду, чтобы успеть до прибытия жертв. Да и как ему было не поверить, если все сказанное Бинни про трактирщика было правдой. И не зря он сомневался в полученных ранее сведениях. Какой дурак поскачет из замка среди ночи и без охраны. Зато теперь все совпадает. Замок вчера целая вереница карет под охраной гвардейцев проехала. Знать, какое торжество намечается. Барам всегда есть что праздновать. А эти, видать, припозднившиеся гости, вот и Маккей подтвердил, что торопится, нужно будет ему за помощь при дележке добычи отстегнуть. И особо за девчонку. Она после того, как они закончат дележку, сможет неплохо тут подзаработать. Главарь даже предположить не мог, что преданный его золоту трактирщик их выдаст. Хотя и не совсем добровольно выложил бандитский пособник свои секреты, неизвестно откуда взявшимся чужакам, прижавшим его мечом к стене. А благодаря Сэму, почувствовавшему и расшифровавшему эмоции, охватившие трактирщика при виде оружия Инлинов. Потому-то первоначальный план Инлинов, скрепя сердце, одобренный вторым после откровений трактирщика, немедля претерпел кардинальные изменения. А их собственная засада неслышно переместилась чуть глубже в лес, оставив лавры первенства шайки Кривого Шеда. «Я кузина Маккея, погостить приехала». «Да сам у него и спроси», — фыркнула Бенни. «Так что, подождать мне?» «Иди под те деревья. До деревни я сам тебе подвезу». Главарь попытался хлопнуть шуструю кузину по мягкому месту, но она так ловко ускользнула в кусты, что Шед только довольно фыркнул. Птичка была явно из их стаи. Не прошло и 5 минут, как издали донесся конский топот. Дозорный прокуковал несколько раз, и главарь, едва успевший выдать новые указания, припал к земле у самой дороги. Желая убедиться своим единственным глазом, стоит ли игра свеч. А она таки стоила. И неважно, что всадников было не четверо, а вдвое больше. Так пообещал же Маккей опоить охрану. Зато, судя по стати проскакавших мимо коней, только на их продаже можно сделать состояние. И любой знает простую вещь. Люди, ездящие на таких лошадях, не могут обойтись без драгоценных камней на пряжках и золота в карманах. Тонкий свист встревожил всадников, и они подстегнули лошадей, торопясь проскочить через мост, не догадываясь, что мчатся прямо в ловушку. Но уже коротко тюкнул по стволу огромного дуба острый топорик, перерубая веревку. И мохнатая ель, опасно наклонившаяся над дорогой и не падавшая только благодаря той самой веревке, мягко рухнула за 50 локтей от летящего впереди всадника. Он только и успел натянуть поводья, чтоб конь не переломал себе ноги. Но лучше бы думал о себе. В следующее мгновение стрела вонзилась в его спину. Однако всадник не рухнул, вопреки ожиданиям бандитов, на землю, а выхватил кривой меч и повернул коня навстречу нападавшим. Видимо, был защищен кольчужкой или заклятием. А через минуту все смешалось. Бандиты, кони, звон оружия, крики и стоны. Инлинам, подобравшимся поближе, оставалось только слегка направлять ход боя, добавляя незаметными бросками метательных ножей смертельных ран обеим сторонам. И вскоре все было закончено. Среди бандитов выживших не осталось, а из спутников лишь истекающий кровью юный охранник. И тот, спешно покидая поле боя, не с первой попытки смог взобраться на лошадь после того, как привязал к седлу потерявшего сознание господина. «Ты уверен, что он довезет жениха живым?» Мрачно глядя им вслед, пробурчал четвертый. «Абсолютно», — подтвердил Сэм, крепко прижимая к себе Бинни, успевшую стянуть цветастое платье в атласных оборочках, и остаться в собственной походной одежде. Но темным магам придется сильно постараться, чтобы поставить его на ноги. И то через неделю, не раньше. Инлины дождались, пока всадник скроется из виду, и неслышными тенями скользнули по месту битвы. собирая свое оружие и пряча малейшие следы собственного вмешательства. Чтобы не оставить магам, которые не преминут нагрянуть сюда с расследованием, ни малейшего сомнения в трактовке происшедшего. Впрочем, у них ведь будет двое живых свидетелей. «Идиот!» — не сдерживая ярости, орал на коллегу расстроенный Джаздин. «И зачем тебе понадобилось втягивать в наши дела этих тупых лесных братьев? Ну и как я теперь буду докладывать об этом самому?» «Можешь не надеяться. Скрывать, кто испортил все дело своими больными подозрениями, не стану. Ты хоть представляешь, что бы он со мной сделал, если бы наследник умер? А о том, чтобы обвенчать их сегодня, теперь и разговора нет». Собеседник ничего не отвечал. Низко склонив голову над картой, он задумчиво водил по ней пальцами. «Вот, смотри», — произнес он наконец. «Если вы свернете на восточную дорогу, то через пару дней попадете в небольшой городок Узен. Там есть храм. К тому времени, как вы прибудете туда, принц сможет вставать. Хотя бы на несколько минут пусть твои люди вольют ему зелий помощнее. Лорадель в храм приведет Жен-Лерте. Он теперь в наших руках. А оттуда пусть едет с придворными и гвардейцами в столицу. А новобрачных с охраной отправит, куда и намечали. А где Жен-Лерте возьмет охрану? И почему ты так уверен в молчании принцессы? Потому, если она начнет сопротивляться или хитрить, намекнёт, что ее друзья из Агурца у нас. Откуда ей узнать правду? А об охране не волнуйся. Есть у меня там свой человек. Теперь понял?»